Глава 16. У Ломариновых устроили бал. Не то что бал, потому что танцев не предполагалось, но вечеринку с ужином и картами. Молодежь могла заниматься пением или играми в веревочку и в свои соседи. Впрочем, кавалер на всех барышень был один, остальные не устояли против винта. Кавалер этот, товарищ прокурора, еще очень молодой, происходил из рода аздзейских баронов, что придавало ему необычайный вес в хатинском обществе. Барон имел голубые глаза, курчавые льняные волосы, похожие на стружки, и пел все романсы, какие только можно было достать в хатинске. Хозяин, член суда Ломаринов, лысый, еще не старый господин в веснушках и с рыжими усами, совсем захлопотался. Мадемуазель Ломаринова, напротив, в обществе вела себя сдержанно и с большим достоинством, даже с важностью. Она угощала дам чаем и вареньем в узенькой столовой. Недалеко от хозяйки сидела Вера Шилаева, только что оправившаяся от трудной болезни. Она очень похудела и подурнела, одета была в свободное платье, вид имела рассеянный и печальный. С Ломариновой у них не было прежней дружбы. Сердобольная судейская барыня вздумала как-то передать Веруне городские сплетни насчет Павла Павловича. Вера вспылила и чуть не наговорила дерзости своей приятельнице. После этого они хоть и помирились, однако Ломаринова затаила обиду, и Веру принимали везде не с прежним радушием. Да и на Павла Павловича стали коситься. Его измышления о новом способе преподавания грамматики наскучил инспектору. К тому же Шилаев был завален частными уроками в ущерб другим учителям про гимназии, которые стали мечтать, чтобы спровадить из мирных краев петербургского выскочку. Шилаев не переставал хлопотать о переводе в деревню, но хлопотать как-то машинально, по инерции, радуясь больше тому, что при переводе он уедет из Хатинска, где он видел, что с каждым днем жизнь его становилась все бесцельнее и томительнее. Прежние мечты приходили к нему теперь редко и робко. Он не мог обманывать себя, чего-то не хватало в нем для его излюбленного дела. Или дела этого больше не было нигде, или не нужно оно больше, а нужно что-нибудь другое. Шилаев почти не знал и не понимал, куда ему идти. Он боролся и желал того же, что и прежде желал, стараясь изо всех сил не поддаваться разрушительным мыслям. Облака дыма ползли над карточными столами. В зале барон пел цыганский романс под аккомпанемент косой барышни. Шилаев не играл в карты, он бродил без цели из одной комнаты в другую. Тесная столовая теперь пустела, на столике у печки приготовили закуску, вино, наливку и водку. Проходя мимо двери в столовую, Шилаев увидел около столика с закусками странную фигуру, которую прежде не видал. Человек неопределенного возраста, одетый в коричневое, почти песочное пальто, тщательно застегнутое, в малороссийскую рубашку без галстука, торопливо наливал себе рюмку рябиновой. Он выпил ее залпом и стал есть сардинку за сардинкой. Увидев подошедшего Шилаева, человек этот заторопился еще больше, сконфузился, вытер руки о скатерть и хотел уйти. Но, сделав усилие над собой, остался. Он даже, видимо, хотел заговорить, но это ему не удалось. Шилаев тоже молча и с любопытством смотрел на человека в песочном пальто. Вблизи он не казался неопределенных лет. Видно было, что он очень молод. Узкое лицо, загорелое и обветренное, с выдвинувшимся розоватым носом, молочно-голубые глазки, жидкая борода клином, грязно-белокурого цвета и такие же волосы, очень прямые и тусклые. Все это делало его непривлекательным. У него были длинные узловатые руки и робкие губы, привыкшие к улыбке. С минуту продолжалось молчание. Наконец странный человек собрался с силами и вымолвил: «Не вы ли господин Шилаев, здешний учитель и магистр? Извините, умоляю вас, что я так бесцеремонно и дерзко спрашиваю». «Да, я Шилаев. Позвольте узнать, с кем имею». что вы, это я должен чувствовать, тем более, что я так давно желал и даже имел до вас нужду, и вот счастливая случайность. Но позвольте узнать вашу фамилию». Собеседник Шилаева грустно понурил голову и задумался на несколько мгновений. Потом стряхнул волосами и сказал немного резко: «Бородонос, бородонос, то есть носящий бороду. и честь имею представиться учитель школы села Нырки. Шилаев еще пристальнее и внимательнее взглянул на Бордоноса. Нырки было то самое село, где ему самому обещали место учителя в школе. — Позвольте поговорить с вами, — продолжал Бордонос. — С удовольствием. Сядем куда-нибудь, вот хоть сюда. Они отошли к дальнему окну, где стоял диванчик, обитый зеленый трипом. Бордонос опять не знал, как начать. — Вы, кажется, сказали, что у вас есть дело ко мне, — проговорил Шилаев. — Я рад служить вам, чем могу. — Послушайте, — вдруг начал Бордонос горячо, — правда ли, что вам на меня донесли, будто я водку пью, обязанностей своих не исполняю? Конечно, я вполне понимаю, вы поступили, как должны были поступить. Я бы сам на вашем месте написал бы в Петербург, кому следует, что меня того по шапке гулять отправили. Конечно, кто обязанностей не исполняет... Только дело-то в том, что это все вздор, клевета, понимаете? Я пью. Разве я говорю, что в рот никогда ничего не беру? Пью, но... Позвольте, позвольте, — прервал его изумленный Шилаев. Вы, кажется, вообразили, что я ревизор какой-то, да еще написал на вас донос. Но я в первый раз слышу вашу фамилию, и никто ничего не говорил мне, как вы исполняете свои обязанности. «Да и не мое это дело. Я понять не могу, с чего вы вообразили». «Да-да, господин Шилаев, ну что там? Ведь я все знаю и говорю вам, может быть, я на вашем месте сам поступил бы так же. Если человек делает скверно, его следует прогнать. Вы написали в Петербург, и это уж известно, что скоро мне оттуда будет приказ собирать пожитки. Давно я хотел увидеть вас, господин Шилаев, поговорить с вами». Я вам правду скажу, и вы поверите. Нельзя не верить, когда человек вот так всю душу вам открывает. Постойте, не перебивайте меня. Я, конечно, не особенно образован, в профессора не гожусь, ученым не буду, но мне больно, что говорят обо мне вздор, несправедливое болтают. Я 5 лет в Нырках. Я и цветничок перед школой устроил, и за сарайчиком огород развел. У меня, вы посмотрите, ученики есть какие. Многие уже в городе, в приказчиках теперь. И 4 правила знают, и пишут как ловко. Вы спросите-ка в Нырках. Все привыкли, не обижают меня. А еще напротив величают Зенон Кириллыч, да Зенон Кириллыч. Я знаю, кто вам на меня наговорил, не стоит называть, у всякого есть враги. А что я пью это? Случается в праздник или где-нибудь на свадьбах? Ведь не будь я на них... Мне бы от крестьян и уважение не то. Господин Шилаев, есть у человека долг, обязанности, труд, но ведь и радость, и отдохновение должны же быть. И вот моя радость, мое отдохновение — маленькая рюмочка в праздник. Неужели же за нее и гнать меня? Куда гнать? Куда я пойду? Тут и домик мой, и дети меня знают. Вольно, без страха ко мне учиться идут. Да как и не учиться-то? Грамотный и в извоз, и в город, и на железную дорогу может попасть, и торговлей заняться. Они это сами понимают, что выгоднее быть грамотным. Что ж, господин Шилаев, пусть другой будет жить в моем домике, умнее меня, ученее, и на крестины, может, не пойдет, да не свой он им человек будет. Дети-то ученики мои, хоть спросите потом, меня помнить станут. Там есть один маленький еще, Кузька Белоголовик. Смышленый будет мужик, только умеючи с ним надо. И надо ему задачи на умножение, все на умножение. Хитрый в ум помножает, ну да я еще хитрее его. Я ему и даю. Зенон Кириллович остановился, заметил, что он увлекся. Шилаев слушал его невольно, бледнее и стиснув зубы. — Так вот я хотел попросить вас, — продолжал Бордонос другим, более робким голосом. Нельзя ли меня хоть на испытание оставить еще недолгое время? Вы бы сами съездили, увидали бы, как и что. А я, если требуется, непременно готов и капли в рот не брать. Вот вы увидите, у меня характер есть. Мне главное, чтобы остаться позволили. Да не говорили напраслины. Пьянствую, дело своего не делаю. Уходить же мне решительно некуда. Да и привык я очень к своему месту. Нельзя ли вас попросить, господин Шилаев? На испытание только. И съездили бы, расспросили на месте, как там все насчет меня. Он просительно и робко заглянул в глаза Шилаеву. Губы улыбались привычной улыбкой. — Я сделаю для вас все, что могу, — с усилием сказал Шилаев. — Но, повторяю, вы ошибаетесь. принимая меня за ревизора. Я о вас лично ничего не слыхал и в Петербург не писал. Бардонос не обратил внимания на последние слова Павла Павловича. Он слышал только обещание и весь вспыхнул от радости. — Спасибо, спасибо вам, — залепетал он. — Приезжайте к нам, посмотрите мою аудиторию, — твердо выговорил он. — Пожалуйста, приезжайте, я соберу детей, экзамен устроим. — А вы где кончили? — спросил Шилаев. — В уездном училище. Родных у меня никого нет. В торговле, к делам разным чувствую себя неспособным. А детишек всегда любил. И попал в нырки. Ну, просто рай. Я всегда имел большую склонность к образованию. Библиотека у меня порядочная. Особенно книги по астрономии меня интересуют. Детям кое-что рассказываю. Они любят. В городе часто бываете? Нет. Иногда за книжками или к знакомым. Дома лучше. Долго еще Бардонос рассказывал о нырках. При прощании он опять стал просить Шилаева похлопотать о нем, и ушел светлый и радостный. «Что это вы с нашим Зеноном Кирилловичем рассуждали?» — спросила Шилаева мадемуазель Ломаринова, когда все гости стали разъезжаться. «Да, он очень добрый, кажется. Очень предан своей школе, да и его любят. Чудак он большой, но славный. К рюмочке слаб только, это скверно. Но ведь не запоем же он пьет. Нет, что вы, Боже, сохрани! Душенька, Вера Владимировна, закрывайтесь хорошенько, вы такая слабая после болезни. И не сидите дома одна, пожалуй, от скуки мысли разные придут. Не сидите, дорогая. А муж из дому, вы ко мне. Ведь у мужей-то дел. Вера торопливо оделась и вышла. Шилаев всю дорогу промолчал. Придя домой, он сел за стол и долго писал письма.